Несколько дней спустя, на этой же неделе, мы сидим с Дипой в пабе Финча, и она внимательно меня изучает. «Ты не возражаешь, если я скажу максимально прямо?» Я киваю. «Понимаешь, Финчу пришлось через многое пройти. После того, как ушел его отец. Ну, ему сложно доверять людям. Ты же его не обидишь, правда? Он мой лучший друг, и мы присматриваем друг за другом. Ты ему, правда, очень нравишься, Сильвер. Он в этом никогда не признается, но я видела, как он на тебя смотрит». Она достает записную книжку. «У меня есть список вопросов. Просто чтобы ничего не забыть, я задаю их каждой из его претенденток». «Претенденток? На роль девушки, любовницы, партнерши». Я краснею. Чувствую, как вспыхивают мои щеки. «Я знаю, что вмешиваюсь не в свое дело, но, понимаешь, я ради него все сделаю. Он мне как брат. Мы знаем друг друга с детских моментов. Мы поцеловались в зоне для игры в семью в детском саду. Да, ты права. Мы пробовали встречаться в юном возрасте, но долго это не протянулось. Расцветающее пламя зацементировалось в крепкую дружбу». «Смешение метафор», — говорю я. «Что, прости?» «Зацементировалось расцветающее пламя». «А, теперь понимаю, к чему ты клонишь. Ну да, все так и есть. По крайней мере, та часть, что про дружбу». Она серьезно смотрит на меня своими темными глазами. «Как бы то ни было, вот первый вопрос. Как долго ты планируешь здесь оставаться? Это довольно важно. Финчу нужна стабильность. Что-то долгосрочное». Под ее взглядом я чувствую себя как под прицелом. Что я могу на это ответить? Как я могу ответить навсегда, если я точно знаю, что не могу этого пообещать? Мне так хочется сказать правду, но это слишком опасно. Она ждет моего ответа. Брови уже начинают слегка хмуриться. В конечном счете мне остается сказать только одно. Я останусь здесь столько, сколько мне позволит участие в проекте «Лапы». Слабый, жалкий, неверный ответ. И ведь он даже не мой. Он часть истории совсем другой девушки. Даже отказавшись от тела Сильвии, я продолжаю украсть ее жизнь. Хорошо. Окей, ну, думаю, тебе можно приписать 2 балла за этот ответ. Не идеально, но с этим работать можно. В конце концов, Финч хочет путешествовать. Может, у него получится приехать к тебе в Польшу. Дипа делает глоток горячего шоколада, а потом царапает что-то в своей записной книжке. Ты записываешь мои ответы? Ага, я люблю, когда все четко. Ты не против? Я киваю, уставившись на свои руки. Второй вопрос. Как закончились твои последние отношения? Вы все еще друзья со своим бывшим или нет? Финч сказал, что ты с кем-то встречалась. Нам не суждено было быть вместе. Говорю я, думая о прошлых отношениях Сильвии. Тому человеку лучше найти себе кого-нибудь другого. По крайней мере, этот ответ похож на правду. Ого, очень взрослый ответ. Она одобрительно кивает. Вопрос 3. Кто больше всего повлиял на твое формирование как личности в детстве и в подростковые годы? Наконец-то вопрос, на который я могу ответить без раздумий. Основатели. Говорю я. Отвечаю мерцанием. Я чувствую себя гораздо легче, чем когда выхватываю кусочки из жизни Сильвии. Несмотря на то, что от произнесения их имени у меня все скручивается в животе, я улыбаюсь, прямо как тогда с Финчем пару дней назад. Дипа вскидывает брови. «Основатели? А кто или что они?» «Что на это ответить?» Как я могу описать основателей так, чтобы создалось впечатление, будто речь идет о людях? Они уже пожилые. Спасли нас, когда мы были еще младенцами. Учили нас не быть уязвимыми, а быть гордыми и сильными. Мой голос срывается. Я не могу понять выражение лица Дипы. Но ведь мы все уязвимые. Разве это не так? В смысле, уязвимость — неотъемлемая часть жизни человека. Ты права, но они презирали уязвимость и ценили покорность. Дипа ставит кружку на стол, хмурится. «А как они реагировали, когда их не слушались?» Ее глаза буквально сверлят меня. Я отворачиваюсь. «Ох, понятно». Ее голос становится мягче. «Ты из-за этого уехала из дома? Чтобы сбежать от всего этого? Звучит так, будто ты жила в ужасно ограничивающих условиях. Удушающих». Она подталкивает ко мне мою кружку. «Тебе нужно попробовать этот горячий шоколад. Он самый лучший, правда». Я подцепляюсь к кремового завитка розовую подушечку. Маршмеллоу. Сладкая, дурашливая. Вкус доброты. Финч сделал их специально для нас. Я смотрю в ту сторону, где он вытирает бокалы за барной стойкой. Дверь ручки и луны открывается. Внутрь заходит девушка. «Окей, следующий вопрос. Ты когда-нибудь что-нибудь крала? Если да, то назови свою худшую кражу. Мне кажется, этот вопрос хорошо выявляет характер». Ди посмеется. «Что касается меня, я однажды своровала целую горсть карандашей. Мне всегда нравилось ходить в канцелярский магазин, трогать острые графитные кончики прижатых друг к другу карандашиков. Понимаешь, о чем я?» Вот так я однажды и оказалась снаружи канцелярского магазина с полным карманом карандашей. И что было самым неприятным, я заставила себя вернуться обратно в магазин и положить их на место. Это было гораздо хуже самой кражи. Я, правда, думала, что меня поймают. Она улыбается. «А как насчет тебя?» Я смотрю на огонь. Так много разных цветов, танцующие друг с другом фиолетовый и зеленый. Что я украла? Я самый подлый вор. Я воровка тел. Я краду человеческие воспоминания и жизни. Так было ли что-нибудь? Я качаю головой. Она выглядит разочарованной, так словно знает, что я что-то скрываю. Однако кивает и записывает что-то в свою книжечку. Хорошо, следующий. Кем ты хотела стать, когда была маленькой? Я хотела быть лучшей, лучшим. Что тут добавить? Пионером, убийцей, похитителем сознаний. Все, чего я хотела, угодить основателям. Что это была за жизнь такая? Ручка Дипа застыла над бумагой. Она фиолетовая, блестящая. С верхушки свешивается панда. Дудлс бы понравилось. Я сглатываю. Я хотела, чтобы мои люди мною гордились. Твои? В смысле, эти основатели? Они же тебе как семья, так получается? Ты расскажешь Финчу о моих ответах? Перебиваю ее я. Боже, нет, не беспокойся. Дипа толкает меня локтем. Остался только один вопрос, я обещаю. Ты не очень-то любишь делиться личным, да? Послушай, я правда не хочу вмешиваться, просто делаю это ради Финча. Она улыбается. Я знаю, что ты хорошая, правда. Она подмигивает. Я никогда не видела его настолько счастливым. Моя левая рука мерцает. Совсем чуть-чуть, но ярко. Я быстро опускаю ее под стол. Последний вопрос. Когда ты в последний раз плакала? Я трясу головой. Я никогда не... Я сглатываю. Дипа снова смотрит на меня во все глаза. Сегодня у нее в носу продет маленький красный камушек. Когда она поворачивает голову, в нем преломляется огонь из камина. Я не могу сказать ей, что никогда не плакала, и даже не знаю, как это делается. Для меня это просто физически невозможно. Вместо этого я заставляю себя легонько пожать плечами и назвать популярный сериал, в котором умирает собака. Я ведро наплакала над этим эпизодом, говорю ей. Она кивает мне с энтузиазмом. «Боже, я тоже, так ужасно! И тот бедный хозяин остался совсем один. Я потом долго не могла уснуть». Дипа сияет. «Ты прошла тест. Только, пожалуйста, помни, что я рассказала тебе о Финче, хорошо? Не подведи его. И не морочь ему голову, если не планируешь долгосрочных отношений. Ему нужен кто-то, кому он может доверять». Тут к нам подходит Финч. «Подумал, вы обе выглядите так, будто вам нужна новая порция». Он ставит перед нами еще две кружки горячего шоколада со взбитыми сливками и маршмеллоу. Не хотел вас перебивать. Вы казались глубоко погруженными в беседу. «Просто обсуждали жизнь, любовь и вселенную», — говорит Дипа, подмигивая мне. Делает глоток горячего шоколада и довольно вздыхает. Теперь над ее верхней губой усы из взбитых сливок. «Ого, с Бейлисом! Спасибо, мистер Мозг!» Финч целует меня в губы и возвращается обратно за барную стойку. Дипа снова сияет. Пламя рядом с нами танцует и разбрасывает искры. Если бы не направила все силы на концентрацию, мое тело бы сейчас испускало фейерверки. Глаза Дипа пристально смотрят куда-то за мое плечо. Уф, и чего она тут постоянно ошивается? Я оборачиваюсь. Девушка, которая вошла внутрь несколько минут назад, теперь опирается всем туловищем на барную стойку. У нее блестящие сияющие волосы, забранные в высокий конский хвост. Она смеется над чем-то, что ей сказал Финч. Отбрасывает прядь волос и смотрит прямо на меня. У нее яркие, смелые глаза. Уголок рта изгибается. «Не беспокойся», — шипит Дипа. «Финч очень верный. Она просто время от времени подрабатывает тут. Говорит, что здесь долго не задержится». Я внимательно разглядываю ее красивое, уверенное выражение лица. «Она идеальна», — говорю я. Дипа фыркает. «Да, ну и кому это нужно?» «Давай выпьем за то, чтобы быть немного косячными». «За немного косячность», — повторяю я. Мы чокаемся кружками, и огонь в камине успокаивается.